Пол Ди Филиппо, любой крутой чувак. Комната обошлась Тейлору в 200 тысяч песет в день. Несколько лет назад местные власти закрыли здание как непригодное для проживания. С тех пор в нем так и не удосужились сделать настоящий ремонт. Комната гордо смотрела в единственное окно с видом на закопченную вентиляционную шахту, вытянутую коробку, наполненную звуками и запахами, с квадратом синего испанского неба наверху. Теоретически в здании запрещалось готовить, но, увы, вздыхал толстый владелец гостиницы. «Хоть от этих плит только и жди пожара, сами подумайте, сеньор, что нам остается делать? Большинству постояльцев не по карману ходить по ресторану. Все деньги вложены в оплату дороги через пролив. Теперь все спят и видят, как бы перебраться в Африку, а мы помогаем по мере сил. Эх, были бы мы сами помоложе». «Как же помогаешь», — подумал Тейлор. «Свои карманы набивать ты помогаешь, старый лицемер». Но вслух ничего не сказал. Через окно вместе со средиземноморскими ароматами доносились обрывки музыки и разговоров, а тепловатый бриз вяло шевелил грязный белый тюль, словно старуха перебирала остатки материи на распродаже. Тейлор наполовину в тени лежал на узкой кровати с торчащими пружинами. Он так и не снял измятого льняного костюма. Взгляд упирался в отставшие от стены обои. Когда-то давно штукатурка треснула и прорвала пеструю бумагу, извергнувшись водопадом меловой лавы. Тейлор вспомнил белые известковые пласты под Ла-Маншем, такие удобные для прохождения. Как там работа? Уже хватились его? Удивляются, наверное, что он так внезапно бросил почти законченный проект. Хотя вряд ли. Всем наплевать. Июль в Альхесирасе выдался необычно жарким. Жара так расслабляла, что голова отказывалась соображать. Тейлору приходилось постоянно напоминать себе о цели своего путешествия, но разум блуждал, и Тейлор все время забывал, зачем оказался в Альхесирасе. Впрочем, пока ему не нужно было ничего делать, только ждать. Еще неделю назад, когда Тейлор, преследуя сбежавшую жену, оказался в этом шумном портовом городе, он был совсем другим человеком. Огонь и решимость. Все было просто и ясно, как вакуум. Он пересечет границу, затем море, направляясь к земле Максвелла. Там он отыщет Обри. Спросит, хочет ли она вернуться. Если она ответит согласием, что ж, тогда все снова станет хорошо и славно. Тейлор еще не думал, как ему удастся обойти глобальный запрет на возвращение с земли Максвелла. Если она откажется, сначала он убьет ее, а затем Холта. Вот так, что может быть проще. Однако через 7 дней иссушающий мозг жары, от которой не спасало даже пришествие ночи, его миссия уже не казалась Тейлору такой простой. Словно между самим действием и его результатом появился некий зазор, отставание фаз, смутно вспомнился термин. Инженер всегда инженер, даже потерянный и сломленный горем безумец. Чертовски жалкое зрелище. А возможно, сам план действий уже не казался Тейлору ясным и безошибочным. Для описания этого состояния технические термины не подходили. Модель для сборки. On Energy. Наверное, первым ему следует убить Холта. Разве не он главный виновник того, что случилось? Именно Холт разрушил частную жизнь Тейлора, равно как и весь мировой порядок. Очевидно, смерть Холта решит все проблемы, и Тейлору даже не придется спрашивать, Обри, вернется ли она к нему. С другой стороны, Тейлор уже не был уверен, хочет ли он, чтобы жена вернулась. Скорее всего, эти предатели, Холт и Обри, стоят друг друга, и ему следует, не говоря ни слова, просто застрелить их обоих. Нет, так нельзя. Разве только ради банальной мести, бросив почти завершенную работу, проделал он этот путь в жаре и пыли вместе с сотнями тысяч пилигримов и иммигрантов? Неужели его ждет такой энтропический конец? Тейлору хотелось ощущать сладостное присутствие живой и осязаемой Обри, а не испытывать извращенное удовлетворение, глядя, как она умирает. Даже Холт не должен умереть. Тейлор оставит в живых его. Да, Холт виноват, но кому как не Тейлору понимать, что двигало им. Любовь к изящным решениям, роман с музой физической точности и красоты. Разве они с Холтом не были симпатико, друзьями? Оба инженеры, пусть даже их научные интересы никогда не совпадали. Из вентиляционной трубы раздались удивительно четкие звуки. Пели по-испански. Несколько мгновений песня звучала отдельно от сопровождающих шумов. Похоже, кто-то настраивал радиоприемник. Реклама, гитарный перебор «Фламенко», безошибочно узнаваемые на любых языках убогие тексты мыльных опер. Наконец, нерешительный бездельник поймал нужную волну. Передавали вездесущий старый американский рок. Не веря своим ушам, Тейлор слушал, как полузабытые слова, спотыкаясь, карабкаются через подоконник. Он невесело рассмеялся. «Демон на твоем пороге», — повторил Тейлор в одеяло. «Да уж, точнее не скажешь. Демон уже на пороге». Песне было больше 25 лет. Группа «Стили Дэн», скажет тебе любой крутой чувак. Лет 10 назад диджей в кампусе завершал этой темой вечеринки. Массачусетский технологический, берега реки Чарльз, учеба и парусный спорт, фейерверки морозной ночью, пожар во внутренностях, прославиться, сделать что-нибудь значительное. Тейлор специализировался в макроинженерии. Холт в едва нарождавшихся тогда нанотехнологиях. Такие разные по характеру, они подружились мгновенно. Во время длиннющих сессий каждый полушутя отстаивал важность своей специальности. «В наше время стоит заниматься только большими проектами, Дэс», — убеждал друга Тейлор. «Орбитальные станции, мост через Берингов пролив, освоение айсбергов, острова посередине Атлантики». «Пустое хвастовство», — возражал Десмонд Холт. «Мегаломания только и всего. Устарелый подход. Тот же ложный посыл, который заставляет цветоводов выводить все более крупные сорта, жертвуя ароматом. Явное отсутствие воображения, мальчик мой». «Нет, Ник, век материалов миновал. Когда-нибудь ты и сам это поймешь. В будущем все самое важное будет происходить на атомном и молекулярном уровнях и в рамках теории информации». «Опять ты наслушался Дрекслера и Фредкина? Эти парни совсем спятили. Разве информации можно обогреть дом или управлять с ее помощью автомобилем? Ты строишь воздушные замки, приятель». «Как знать. Время покажет. Но в одном я уверен. Твой вариант развития предполагает жесткий контроль общества». «А твой хаос?» «Фашист. От анархиста слышу». Сегодня, прокручивая в мозгу этот типичнейший разговор, почему-то всплывший из глубин памяти, Тейлор понимал, что в казавшихся тогда такими противоречивыми высказываниях Холта содержалась истина. Время действительно расставило все на места. Через несколько лет уже не оставалось сомнений, кто из двоих был прав, утверждая приоритет своих исследований. Тейлору удалось добиться немалых результатов, но они не шли ни в какое сравнение с работами Холта. Обри была очень далека от всего этого. Она изучала системы связи в Эмерсоне. Поглощенные своими исследованиями, ничего не замечавшие вокруг, Тейлор и Холт увидели Обри в театре. Она играла Эллен в сценической адаптации «Фабрики Абсолюта» Чапека. Тейлор и Холт были сражены на повал. Оба ухаживали за ней. За одного из них Обри вышла замуж. Иногда Тейлор спрашивал себя, почему из них двоих, одинаково бескомпромиссных и повернутых на своих исследованиях, Обри выбрала именно его. Сегодня ему казалось, что он понял горькую правду. Обри поставила на более перспективного соперника, а теперь, когда удача отвернулась от Тейлора, она оставила его ради более удачливого Холта. Не хотелось верить в это, но Тейлор не желал прислушиваться к другим объяснениям. Все эти бредни в ее прощальном письме придуманы только для того, чтобы скрыть настоящие мотивы. «Ник, наши отношения стали бессмысленными», — писала Обри. «Мир меняется на глазах. Я хочу принимать в этом участие. Ты думаешь, что для полного счастья мне вполне хватает лондонских театров и парижских магазинов, однако это не так. Я хочу быть нужной, хочу сделать что-нибудь полезное для человечества. Звучит банально, но ты поймешь. Когда-то ты и сам в это верил, пока твои проекты не заслонили перед тобой весь белый свет. Так как в туннеле я теперь бесполезна, постараюсь найти себе применение где-нибудь еще». Старая песня твердила: «Любой разбитый мирок срастется вновь». Тейлор в этом сомневался. За 2 месяца, что прошли с того дня, когда, вернувшись с работы в их лондонскую квартиру, он обнаружил письмо, резкая боль нисколько не утихла. Столько времени потребовалось Тейлору, чтобы напасть на след Обри. Сначала он думал, что она вернулась в Америку, чтобы принять участие в каком-нибудь благотворительном проекте, вроде восстановления Мехико после землетрясения. Когда Тейлор не нашел ее там, он с отчаянием обратился к длинному списку добровольных иммигрантов к земле Максвелла, который, согласно международному эдикту, публиковали все крупнейшие газеты мира. Без особой надежды, прокручивая на экране колонки «Таймс», Тейлор замер, увидев ее имя, четко напечатанное на странице номера от 15 мая. Их годовщина. Да уж, шутка удалась. Дорогой Джон, я ухожу далеко, тебе ни за что меня не найти. А вот на это можешь не рассчитывать, дорогая. Музыка прервалась. Приемник выключили, раздался детский плач. Тейлор боролся со сном. Лоб усеивали бисерины пота, сползавшие по заросшим недельной щетиной щекам. Граница света медленно переползла через него, отступив за окно. Солнце село. Полежав некоторое время в темноте, Тейлор почувствовал, что проголодался, и встал с кровати. В захудалом холле переполненной гостиницы его ждал Нарсико. Заметив мальчишку, Тейлор уныло улыбнулся. Наверное, Нарсико остался последним попрошайкой в Альхесирасе. Прочие давно уже эмигрировали тем или иным способом. По непонятной причине, среди множества легковерных мишеней, которыми кишел город, мальчишка выбрал именно Тейлора. Тот же никак не мог решить, глуп Нарсико или, напротив, чрезвычайно умен. «Вы ведь хотите комида поужинать, а, сеньор Ник?» «Спорю, стряпней моего братца можно отравиться. Он никудышный повар, но сегодня я отведу вас в особое место, к моей тия, тете Луисе». По опыту Тейлор знал, что отвязаться от мальчишки невозможно, поэтому ему ничего не оставалось, как молча последовать за назойливым попрошайкой в ресторан, который держали родственники Нарсико. За счет временных жителей население Альхесираса увеличилось в 4 раза. На улицах было не протолкнуться. Даже в прошлые годы, когда в летние месяцы портовый город в самой южной точке Испании заполняли африканцы из Европы, спешащие домой в отпуска и на каникулы, Альхесирас никогда не напоминал одновременно бедлам и Мардигра. В городе царила атмосфера беспокойства и предвкушения. Казалось, все вокруг страстно желают поскорее забыть запреты и привычки прошлой жизни и поскорее попасть туда, где для них начнется жизнь новая. Никакой угрозы не ощущалось, но Тейлора ужасал масштаб перемен. На пороге он помедлил, не желая сливаться с толпой. Ими движут совсем иные желания, он не принадлежит к их сообществу, да не так уж он и голоден. Нарсико, спокойно ждавший в нескольких футах, поманил его рукой, и Тейлор принялся плечом пробивать дорогу в толпе следом за своим гидом, ловко и гибко скользившим между более массивными фигурами. В горячем вечернем воздухе висели запахи моря. Те, что поднимались от крупнейшей в мире открытой системы сточных вод, обоняние не радовали. Впрочем, в прошлом году пахло еще хуже, а в позапрошлом куда хуже, чем в прошлом. И благодарить за сегодняшнее благополучие следовало Холта и его верную команду технократов-спасителей с земли Максвелла. Это они запустили в море разрушители токсинов, утверждая, что для их небольших, но высокопроизводительных опреснительных насаждений необходима вода без примесей. Это стало одной из немногих односторонних акций, которые Холт и его команда осуществили за пределами своих границ. Официальные коммюнике и пресс-релизы команды Холта весьма терпеливо объясняли, что они не хотят никого оскорбить и не вынашивают планов захвата чужой территории, а просто заботятся о своей собственности. Да и не меньше прочих имеют право на долю мировых ресурсов, особенно если в процессе эксплуатации их состояние улучшается. Все эти люди на узких и пыльных мощенных улочках старого города, люди всех национальностей, сословий и классов, прибыли сюда явно с той же целью, что и Тейлор. Эмигранты с билетом в один конец, все они хотели попасть на землю Максвелла. Альхесирас наравне с Марселем, Неаполем и Афинами был одной из самых удобно расположенных точек отправления. Те, кто предпочитал передвигаться по суше, выбирали Израиль. Все лучше, чем пробираться через неспокойные африканские страны, чтобы попасть на землю Максвелла с юга. Поначалу Израиль, противясь ассимиляции, построил на восточной границе с новой страной прочный вал. Но не далее, как вчера, Тейлор прочел в International Herald Tribune, что Кнессет собирается поставить на голосование вопрос о слиянии с самой молодой нацией в мире, если, конечно, подобное наименование применимо к столь анархической системе. Следуя за Нарсико к берегу, Тейлор заметил, что количество демонических граффити со вчерашнего дня увеличилось. Эти знаки наносились различными способами, в разных стилях, с помощью шаблонов, от руки и краской из баллончиков, цветными мелками, но все в форме круга и стрелок, направленных остриями в центр. Круга, символизирующего антиэнтропию. Тейлор гадал, как скоро символическое вторжение превратится в настоящее. Очевидно, что две столь несовместимые системы не смогут мирно сосуществовать на одной планете. Шагая вслед за облаченной в лохмотье фигуркой Нарсико, Тейлор поначалу не воспринимал мальчишку в качестве собеседника. Внезапно ему захотелось перекинуться с Нарсико парой слов. Захотелось узнать, что думает местный житель о странной земле, расположенной так близко к его родному берегу. Он догнал Нарсико и положил руку ему на плечо. Резким движением указав на один из демонских знаков, Тейлор спросил: «Скажи, кто нарисовал их, Нарсико? Пилигримы? Эмигранты? Твои соплеменники?» Нарсико вскинул голову. Карие глаза сверкнули из-под копны черных волос. Над одной из бровей, словно размазанный макияж, засохла грязь. «В основном те, кого вы назвали первыми, сеньор Ник. У тех, кто живет здесь, нет на это времени». «Ты не боишься, что когда-нибудь земля Максвелла приблизится и поглотит Испанию?» С неестественным для его лет фатализмом Нарсико пожал плечами. «А толку-то волноваться? Если даже сама Америка ничего не может против демонов, что взять с нас?» «Думаешь, при них жизнь станет лучше?» «Куин сабе, кто знает? Как говорят, пока вроде все не так плохо. Пусть приходят, посмотрим. Идемте ужинать, сеньор Ник. До ресторана моей тетки рукой подать». Пол Ди Филиппо. Любой крутой чувак. Продолжение. Нарсико свернул и углубился в темный переулок. Тейлор вынужден был последовать за ним. Ресторан тети Луисы располагался прямо на берегу. Перед тем, как войти внутрь, Тейлор постоял на ржавой бетонной пристани, до боли в глазах всматриваясь в очертания новой земли посредине Гибралтарского пролива в нескольких милях к югу. Причудливо освещенное африканское побережье теперь нисколько не напоминало очертания, известные еще со времен Рима. Лет пять назад, даже хорошенько прищурившись, вы не разглядели бы никаких изменений. Сегодня же мощная демонстрация возможностей энергии демонов, словно манящий рекламный щит, возвещала о новом мировом порядке с деликатностью кампании по продвижению последнего блокбастера. Все еще придавленный жарой и крутыми переменами в собственной жизни, Тейлор попытался представить, к чему может привести использование столь неисчерпаемого источника. В эту концепцию было трудно поверить, особенно если всю жизнь лелеет совершенно иные физические принципы. Нечто, возникающее из ничего. Разве Силлард не доказал, что это невозможно? Свет, отражавшийся в водах залива, с простотой и наивностью букваря возвещал, что Силлард ошибался. Войдя внутрь, Тейлор заказал сангрию и сэндвичи. Хорошо прожаренное мясо, гнездо из щупальцев кальмара в хрустящем золотистом тесте, щупальца лилейно белые внутри, сочные, словно поцелуи. Только хлеб из желтоватой испанской муки оказался пересушенным. Тейлор отбросил хлеб и принялся орудовать вилкой, запивая кальмара долгими глотками фруктового, отдающего бренди вина. Внезапно, не донеся вилку до рта, Тейлор испуганно посмотрел на Нарсико. Мальчишка вертелся тут же, словно карманный метрдотель, всегда готовый к услугам. «Это поймали здесь?» — спросил Тейлор. «А как же, сеньор Ник? Самая свежая здешняя рыба!» Тейлор внимательно изучал кальмара. Сколько холтовских разрушителей токсинов успело переварить это создание? Тейлор знал, что наномеханизмы биологически нейтральны, а срок их жизни ограничен, и все же... «А черт! Да он же целую неделю ел блюда из местных морских обитателей, даже не задумываясь об этом!» Тейлор в молчании снова занялся кальмаром, а Нарсико куда-то исчез. Тейлор размышлял о завтрашнем отплытии. «Не стоит задерживаться в Испании. Так было написано в одной книге. Обри как-то пыталась заставить Тейлора прочесть ее. Автора звали Каус. Нет, Гаддис. Он так и не прочел ту книжку. Слишком запутанно, недостаточно четко. Уравнения вымысла ускользали от Тейлора. Обри безуспешно пыталась всучить ему новые книги, по крайней мере, в первые годы брака. Сегодня Тейлор жалел, что не прочел хотя бы некоторые из них. Неужели сейчас она с Холтом? Тейлор был убежден в этом. Ублюдок всегда читал то, что советовала Обри. Зачем она отправилась к земле Максвелла, если не для того, чтобы примазаться к его славе? Поняв каким-то сверхъестественным чутьем, что Тейлор собирается уходить, из кухни появился Нарсико. «Хотите развлечься, сеньорник?» «Нет», — устало ответил Тейлор. «Отведи меня в отель». Он неуверенно поднялся на ноги. Пустой кувшин из-под вина красноречиво свидетельствовал о его состоянии. Нарсико отвел его в отель и уложил в кровать. Глаза Тейлора слипались, дыхание сбилось. Последней его мыслью было: «Ты то, что ты ешь». Или так: «Ты то, что ест тебя». Проснулся Тейлор с похмельем, острым, словно коготки Юдифи, вонзившиеся в голову Алаферна. «Костюм весь в пятнах от вина», — сказал ему зеркало под глазами, — «мешки, да и вообще выглядишь ты паршиво». По сравнению с тем грязным делом, которое ему предстояло совершить, собственный внешний вид нисколько не заботил Тейлора. Перед выходом, похлопав себя по карману и с облегчением найдя паспорт на месте, Тейлор обнаружил, что Нарсико прихватил 50 тысяч песет, его последние деньги. Он беззлобно чертыхнулся, даже толком не рассердившись. Тейлор понимал, как рассуждал Нарсико. Этот ненормальный американец завтра отправится к земле демонов, где, как все говорят, деньги не в ходу, а улицы вымощены золотом. По закону оттуда нет возврата. Что ж, скорее всего, мальчишка прав. Оставалось надеяться, что до отплытия Тейлору не придется снова давать взятки. Он достал из-под кровати спортивную сумку, открыл ее, увидел пистолет и с треском застегнул молнию. К счастью, в бумажнике не было самого ценного – билета на паром. Билет лежал в ботинке. Выйдя на улицу, Тейлор присоединился к людскому потоку, текущему в направлении доков. С тех пор, как разрушился железный занавес, мир не видел подобного. Тейлор подозревал, что некоторые из прохожих, такие же, как и он, пассажиры, но в большинстве своем люди шли в порт просто для того, чтобы с тоской поглазеть на юг или в который раз попытаться обменять билет на более раннюю дату. Не будь у Тейлора по приезде в Альхесирас полных карманов наличности, он бы и сам сейчас праздно болтался среди тех, кому не повезло. Даже с большими деньгами ему пришлось просидеть в Альхесирасе эту ужасную неделю. Не желая доверять свою судьбу капитанам убогих каперов, в городе ходили рассказы о пассажирах, выброшенных за борт за полпути к земле Максвелла, Тейлор дожидался более или менее приличного средства передвижения. Забор из цепей с проволокой поверху огораживал док, где был пришвартован паром. В рамках операции «Транзит» ворота охраняли солдаты войск ООН по поддержанию мира. С билетом в руке Тейлор встал в очередь. Кажется, никто не собирался проверять багаж, поэтому Тейлор не стал засовывать пистолет за подкладку сумки, как намеревался. Время шло, а солнце все припекало. Наконец Тейлор оказался в голове очереди. Крупный светловолосый скандинав скомандовал: «Ваш паспорт, пожалуйста». Тейлор протянул паспорт. Унылым голосом охранник произнес обычную речь. «Как вам известно, в соответствии с резолюцией 1050 Совета Безопасности ООН, одобренной большинством членов Совета, настоящим вы отказываетесь от гражданства страны, в которой имеете избирательные права. Вам это известно?» «Да». «Вы все еще хотите ступить на борт парома?» «Да». Охранник махнул Тейлору рукой, возвращая паспорт. Завтра имя Тейлора появится в газетах по всему миру, отделенное от имени жены несколькими месяцами, хотя для будущих историков эта разница во времени сотрется, и разлученные влюбленные сольются в статистике массового исхода, наконец-то воссоединившись, пусть только клеометрически. Проходя мимо витой проволоки, Тейлор почувствовал, что ядовитые миазмы, душившие его все это время, улетучились, а тяжесть, давившая на плечи, отпустила. Впервые за последнюю неделю он мог действовать по собственному усмотрению. Паром, пришвартованный в доке, был одним из тех громоздких и неповоротливых плавательных средств, что в более спокойные времена курсировали по проливу, занимаясь торговлей. Сегодня их внезапно разбогатевшие владельцы, нанятые государством, внесли в конструкцию паромов небольшие изменения. Там, где раньше были грузовые места, установили дешевые пассажирские сиденья, превратив паромы в челноки для иммигрантов с билетом в один конец. Этот паром выглядел весьма изношенным. Годами не видавший сухих доков, он весь проржавел и особого доверия не вызывал. Команде, уже облаченной в костюмы химзащиты, вдыхающей сжатый воздух, запрещалось высаживаться на земле Максвелла, равно как и вывозить из Африки любые товары. В случае нарушения запрета им грозило неминуемое изгнание. Владельцы маленьких суденышек, не желавшие обращаться к правительству за лицензией, считались нарушителями резолюции ООН, и при обнаружении их лодки разрешалось топить. 20 таких лодок были потоплены за неделю, которую Тейлор просидел в Альхесирасе. По шаткому деревянному пандусу Тейлор поднялся на борт и вместе с прочими пассажирами встал у перил. Ему захотелось, чтобы нашелся хоть кто-нибудь, пусть это будет даже корыстный нарсико, с кем он мог бы проститься. Тейлор тщетно вглядывался в лица. Над головой кружили чайки. Рядом с Тейлором стояли двое чернокожих юнцов с альпинистскими рюкзаками, делавшими их похожими на гномов, но по одежде и речи Тейлор безошибочно узнал соотечественников-американцев. Юнцы пребывали в эйфории по поводу отплытия парома. «Эй, парень, вот мы и возвращаемся в Африку! Кто бы знал, до чего клёво! Угадай, сколько нужно демонов, чтобы заменить лампочку?» «Ни одного! Эти лампочки никогда не изнашиваются!» Вскоре паром заполнился. Раздался пронзительный звук рожка. Шумным хлопком, изрыгнув черный дым, взревел паромный дизель. Канаты отвязали, и пандус, сделав пируэт, упал в море. Тейлор чувствовал, как морской бриз высушивает пот на лбу. Солнце сегодня палило не так, как всегда. Жара не вгоняла в тоску, а напротив, возбуждала. Наверное, все это ему кажется. Просто дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. На середине пути моторы внезапно перестали вонять и рычать, а корпус скрипеть. Впечатление было такое, словно они сами выпали из реального мира, и никаким потусторонним силам не пришлось их выпихивать. Несмотря на заглохшие моторы, корабль под влиянием неизвестного импульса продолжал двигаться вперед еще быстрее, чем раньше. Тейлор на мгновение удивился любопытному феномену, но тут же выбросил его из головы. Все чудеса Земли Максвелла вместе взятые не имели никакого отношения к его сугубо частной миссии. Путь до Танжера оказался более быстрым, чем он ожидал. Раньше Тейлор пассивно двигался навстречу судьбе, до поры до времени не имея возможности совершить то, что намеревался. Теперь неопределенность закончилась. Пришло время принимать решение. Беда в том, что Тейлор не представлял, как осуществить свои намерения. Выгрузившись на берег вместе с толпой восторженных эмигрантов, он впервые осознал, что до этого мгновения даже не задумывался. А что потом? Где находятся Холт и Обри? И как он доберется до них без денег? Хорошо, хоть портовые чиновники даже не думали рыться в вещах эмигрантов. Им словно говорили, что бы вы с собой ни везли, это не имеет никакого значения, раз вы здесь. И, разумеется, никто не поинтересовался, надолго ли они прибыли. Впрочем, одну формальность пройти все-таки предстояло. Женщина европейского типа со значком красного полумесяца на рубашке держала в руках шприц-пистолет, соединенный шлангом с емкостью из нержавеющей стали. Каждый из вновь прибывших должен был подойти к ней. Когда пришла очередь Тейлора, он наконец разглядел, что его ожидало. Ужаснувшись, он снял пиджак и обнажил руку. Женщина приложила дуло и спустила курок. Когда она отняла пистолет, на предплечье Тейлора красовался ярко-красный демонский знак. На ранке выступила единственная капелька крови. «Самоорганизуемый и невыводимый», — сказала женщина в ответ на вопросительный взгляд Тейлора. «Даже если вы захотите срезать его, он все равно проявится. Считайте, что это ваш паспорт на земле Максвелла. Кроме того, вы получили стандартный противовирусный комплекс против сонной болезни, СПИДа и все такое. Удачи!» Сжимая в руке спортивную сумку и вместе с прочими вновь прибывшими потирая воспаленное клеймо, Тейлор, не придумав ничего лучшего, решил прогуляться по городу и выяснить, какие перемены принес в Северную Африку Холт. Модель для сборки On Energy. Пять лет назад правительство президента Туниса Зайна Аль-Абидина Бен Али, одно из самых либеральных и светских правительств в арабском мире, приняло одно предложение. Наслушавшись некоего Десмонда Холта, чьи революционные исследования в области наномеханизмов были запрещены в Америке, правительство предложило Холту финансовую помощь и карт-бланш во внедрении его изобретений. Через год, когда Холт с небольшой командой своих последователей переселился в эту небогатую, но энергично развивающуюся арабскую страну, государство Тунис попросту пропало. В физическом смысле оно продолжало существовать. Сама территория, земля, люди, строение осталось на карте. Однако в метафизическом и правовом смысле Тунис исчез. Страна перестала быть независимым политическим образованием. Президент Бен Али, вовсе того не желая, организовал государственный переворот против себя самого. Подробности того, что быстро окрестили революцией технических новинок, скудны. Соседние государства, тут же осознав угрозу своей неприкосновенности, даже если не могли ее точно сформулировать, проявили большое рвение в установлении карантина с зараженной территорией. Однако вскоре стало ясно, что этим дело не кончится. Разоружив правительственные войска Туниса, Холт с помощью своей технологии захватил Ливию на юго-востоке и Алжир на западе. Обе страны немедленно прекратили качать нефть. Прочие страны, члены ОПЕК, вынуждены были увеличить добычу, чтобы предотвратить то, что отозвалось бы в мировой экономике отнюдь не слабой икотой. Закрытие рынка для западных товаров и отказ от выплаты внешнего долга внушали уже более серьезные опасения. Поэтому международные корпорации стали ратовать за нормализацию отношений с мятежным новым государством, разумеется, при условии, что оно откажется от применения этих опасных новых технологий. Марокко, где сейчас находился Тейлор, вступило в союз через год. Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Судан присоединились позднее. Египет оказался упрямее, но через 6 месяцев сдался и он. А теперь, как узнал Тейлор из газет, настала очередь Израиля. Все эти страны образовали странную смесь, известную, по крайней мере, в западной прессе, под названием «Земли Максвелла» или «Дома для демонов». Праздно прогуливаясь по шумным городским улицам, Тейлор и сам не знал, что ожидал увидеть. Возможно, постройки инопланетного вида, разумные живые механизмы, общее потрясение и замешательство. Реальность же оказалась вполне обыденной. Танжер явно процветал, несмотря на непреодолимые торговые эмбарго со стороны остального мира. Тейлор никогда раньше не бывал в Северной Африке, но тысячи некогда просмотренных документальных фильмов подготовили его к встрече с безвредной, хотя и весьма пестрой реальностью. В Медине, старом городе, шумел базар. Груды продуктов, стопки ковров, палатки с медью и плетеными корзинами, драгоценностями и одеждой были гордо выставлены на всеобщее обозрение. В городе отсутствовал единственный традиционный элемент – нищета. Тейлор не заметил ни попрошаек, ни изуродованных запущенными... Да что... Тейлор не заметил ни попрошаек, ни изуродованных запущенными болезнями лиц. Он миновал множество больниц, где нашли новое место работы западные мигранты. На улицах не было ни тягловой скотины, ни обычных автомобилей, только небольшие экипажи и самокаты, беззвучно управляемые странными моторами. Тренированный глаз Тейлора опознал двигатели, работающие в цикле Стерлинга и приводимые в движение демонскими тепловыми насосами. Город казался слегка нетрезвым. В воздухе повисла почти физически ощущаемая эйфория, словно избыток озона в горной местности. Тейлор обнаружил, что его сосредоточенность снова рассеивается. Его внимание привлек прилавок с чаем. Тейлор уже полдня шатался по солнцу, и горло пересохло. Он смотрел, как продавец готовит горячий чай. Каждая чашка нагревалась до кипения при помощи маленького черного кубика с ручкой, украшенного демонским знаком. Тейлор с одинаковой жаждой вглядывался как в содержимое чашек, так и в само хитроумное устройство. Перед ним был один из продуктов Холта, самый революционный и в самой примитивной форме. Внутри кубика находилось некое количество самовоспроизводящихся демонов Максвелла, изощренных наноустройств, силе робов и обычный воздух, температура которого была равна температуре окружающей среды. Демоны, эти обладающие разумом клапаны, были слоями уложены на стекле, разделявшем внутреннее пространство кубика надвое. Разделяя молекулы воздуха с непостоянными скоростями в одной половине кубика, силеробы поддерживали там тепло, другая при этом оставалась холодной. Часть получаемой энергии наноустройства использовали для себя. Ручка регулировала количество открытых клапанов. Бесконечный источник энергии. Локальная отмена энтропии. Вот что обрушивало правительство и государство. Внутри маленького незатейливого кубика жила сила, способная перекроить земной шар. Тейлор видел, как один из покупателей заплатил за чай динар. Некоторые пили бесплатно, владелец прилавка не возражал. Жажда заставила Тейлора осмелеть настолько, что он приготовился поступить так же, как рядом раздался голос. «Держу пари, вы только что с парома!» Тейлор обернулся. Молодой небритый араб в джинсах, футболке, украшенной демонским знаком и в ковбойских сапогах, стоял рядом. «Так и есть», — признался Тейлор. «Конечно же, вы потрясены! Обычная реакция. Деньги, сами видите, здесь не в ходу. В обществе растущего изобилия деньги утрачивают свою ценность. Многие по привычке все еще цепляются за них, но и они обязаны предоставлять продукты своего труда бесплатно, взамен же тоже бесплатно получая то, в чем нуждаются. Впрочем, довольно экономических теорий. Это мой конек, и, боюсь, иногда я увлекаюсь и становлюсь занудой. Вы ведь хотели пить?» Араб что-то сказал продавцу, и тот протянул Тейлору чашку. «Чай в Сахаре», — вспомнил Тейлор. Название старой песни, а также главы в одной из книжек Обри. Мир менялся так стремительно, что Тейлор почувствовал головокружение. «Осторожно!» — араб поддержал его за руку. «Меня зовут Азедин. Азедин Айдут. Позвольте отвезти вас в тень». Тейлор быстрыми глотками допил обжигающий чай, вернул продавцу чашку и позволил Азедину увести себя прочь. Стены, древние как жизнь, переулки, узкие как смерть, мрачные дверные проемы. Тейлор уже не помнил, в какой стороне порт. Ему никак не удавалось сосредоточиться, и он безвольно брел за Азедином, как раньше за Нарсико. Привыкший отдавать указания и руководить, сейчас он ощущал себя неразумным ребенком. Они остановились в окруженном стеной саду. В фонтане нежно журчала вода. Тейлор почти не прислушивался к тому, что говорит Азедин. Кажется, он рассказывал о своей семье. «И когда я услышал о том, что происходит на моей родине, то бросил учебу в Америке, учился я в Стэнфорде, слыхали о таком, и вернулся домой. Разве я мог поступить иначе?» Внезапно Тейлор ощутил прилив энергии. Он схватил Азедина за запястье. «Послушайте, вам известно, где сейчас Холт?» На лице Азедина проступило почти религиозное обожание, сменившееся разочарованием. «Великий человек! Как бы я хотел встретиться с ним! Почел бы за честь поблагодарить его лично! Я рассказывал бы об этом дне своим детям! Но, как ни печально, я не знаю, где он. Где мне найти его?» «В городе есть люди из его клана, они могут знать». «Клана?» «Так называют себя те, кто работает с Холтом». «Прошу вас, отведите меня к ним». «Хорошо». Офис клана располагался в бывшем армейском здании, отмеченном специальным демонским знаком с большой буквой «Х» в центре. Кругом кипела бурная жизнь. Непонятно было, как она организована. Ни секретарей, ни администратора, ни отдельных кабинетов здания не было. Спустя некоторое время Тейлор завязал беседу с темноволосым канадцем, назвавшимся Уолтом Бейкером. А Зедин внимательно прислушивался. Тейлор старался врать убедительно. «Вы должны сказать мне, где находится Холт. Мне необходимо с ним увидеться. У меня для него важнейшая информация». «О чем?» «О возможном покушении на его жизнь». «Для него это не впервой. Холт не боится покушений». «Нет, вы не поняли. Он ничего не знает об этом покушении. Прошу вас, я его старый друг. Я не переживу, если с ним что-нибудь случится». «Вы лично знакомы с Холтом?» «Мы учились в одной школе». Однако слова Тейлора не убедили Беккера, и он приготовился отвернуться. Тейлор был не силен в уловках, поэтому в отчаянии он выложил последний козырь. «Это женщина, которая с Холтом, Обри! Я ее муж!» Беккер вскинул голову. «Простите, как вас зовут?» Тейлор ответил. «А над каким проектом вы сейчас работаете?» «Туннель 2». Беккер кивнул. «Она говорила, что вы можете объявиться». Сердце Тейлора подпрыгнуло. Какую ловушку подстроила ему Обри? Однако пока опасностью не пахло. Беккер снял телефонную трубку. «Мы отправим вас прямо сейчас». Азадин перебил. «Нет, я требую, чтобы именно я отвез его. Я из семьи Марабутов-проводников. Я привел его сюда. Это нечестно». Беккер пожал плечами. «Почему нет? Холт в пустыне, на плато Танезруфт, недалеко от Тау-Денни. Вместе с туарегами занимается одним проектом. Точнее, я не знаю». Тейлор горько рассмеялся. «Похоже на него. Холт всегда имел слабость к микропроектам». Беккер хмыкнул. «Теперь можете называть их нанопроектами. Новое шоссе из Танжера в Тимбукту проходит мимо Тау-Денни». «Это далеко?» «Не очень. 1000 миль или около того». «По-вашему, это недалеко?» «В прошлом году, когда не было новой дороги, считалось, что далеко. Сами увидите. Берите сумку, и мы можем отправляться». Транспортное средство Азедина оказалось двухместным, в форме слезинки и трехколесным. Сверху для защиты от солнечных лучей был натянут позолоченный тент. Управляемый демонами транспорт Азедина не нуждался в топливе, чем хозяин явно гордился и, несмотря на растущее раздражение Тейлора, готов был рассуждать об этом бесконечно. «Как вам известно, мистер Тейлор, классическая физика отрицает существование такого источника энергии. Предполагалось, что теория информации вобьет последний гвоздь в гроб теории демонов мистера Максвелла. Думали, что сортируя молекулы, демоны отбрасывают важную термодинамическую информацию, сводя таким образом на нет всю проделанную работу. Холт догадался, что механизмы с достаточным объемом памяти могут повышать ее энтропию и, соответственно, уменьшать энтропию окружающей среды. Сделав свое дело, они воспроизводят преемника, а затем сам разрушаются. Так решается проблема термодинамической необратимости». Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Любой крутой чувак» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Любой крутой чувак». Продолжение и окончание. Пока они медленно передвигались по улицам Танжера, Тейлор, закрыв глаза, развалился в удобном кресле. Янтарный свет падал сквозь полок и окрашивал лица в цвет ноготков. «Все это полное дерьмо, Азадин. Побочный эффект, это же очевидно». Казалось, Азадин обиделся. «Тогда, мистер Тейлор, нужно признать, что этот автомобиль едет на дерьме. Неужели вы серьезно полагаете, что мистер Холт мог что-нибудь упустить? Он уникальный человек. Туареги почитают его как святого». «Вот как?» «Туареги не настоящие арабы. Они утверждают, что являются потомками древней благородной расы, однако я им не верю. Разве мужчина будет закрывать лицо вуалью, чтобы никто не мог прочесть его выражение?» «Вам виднее». «Уж я-то знаю. Холт очень смелый человек, раз работает с ними. Он, как бы вы сказали, крутой чувак. В других странах многие осуждают его, считают безответственным безумцем, посмевшим спустить с привязи неуправляемые силы. Но Холт знает, что делает. Когда-нибудь вы признаете его своим спасителем, как некогда признали мы». «Вряд ли мы доживем до осуществления ваших предсказаний». «Все в руках Божьих, и нет Бога, кроме Аллаха, и Холт — его пророк». На окраине Танжера начиналось почти идеально гладкое шоссе, ведущее на юго-восток. Прямое, как мечта землемера. Дорога была обсажена молодыми пальмами, которые орошались при помощи ирригационной системы. Воду подавали насосы, управляемые демонами. «Вот», — сказал Азидин, — «выросли прямо из песка благодаря гению Холта». «Превосходно», — буркнул Тейлор. Он был взвинчен и утомлен. Определенно, в воздухе висело что-то, обострявшее чувства и убыстрявшее пульс. Разум же, напротив, был придавлен горем и предстоящей миссией, которую Тейлор придумал себе сам — вернуть Обри и положить конец безумию Холта. Азадин гнал свой маленький автомобиль на скорости 120 км в час. 12-15 часов, и они будут на месте. Под вдохновенный монолог Азадина, расписывающего красоты Северной Африки, Тейлор решил вздремнуть. Проснулся он в Фесе, где начинался подъем в горы Высокого Атласа. Затем они пересекли невидимую границу и оказались в настоящей пустыне. Даже здесь дорога, обсаженная пальмами, не собиралась петлять. Азадин вел автомобиль словно одержимый. Просыпаясь, Тейлор тщетно пытался представить, о чем думает араб. Наверное, Азадин воображал, что нашел чужестранца на рынке и теперь везет его навстречу со святым Холтом, ведомый божественным вмешательством кисмета. После 8 часов пути около полуночи они остановились в оазисе, чтобы передохнуть. Похожие на ульи строения с толстыми стенами, слепленные наномашинами из песка, располагались под финиковыми пальмами и деревьями талха. Стреноженные верблюды лежали у колодца. Мужчина в струящейся гандуре приветливо поклонился им. Он ввел Тейлора и Азадина внутрь хижины, где поднял на ноги всю семью, двух жен и шестерых детей. Женщины при виде незнакомцев скромно прикрыли волосы покрывалами и подали гостям кускус, ломти баранины, молочный напиток, называемый зрик, и финики с медом. Тейлор обратился к Азадину. «Спроси их, почему они живут так уединенно?» Азадин перевел вопрос. Мужчина разразился пространным взволнованным монологом. От удивления глаза Азадина расширились. «Он утверждает, что любое место, где побывал Холт, становится харам, святым. Он надеется снискать милость небес, живя здесь и помогая путешественникам». «О, Господи, это уже слишком». После того, как Азадин немного подремал, они снова двинулись в путь. Через 15 часов после начала путешествия, когда рассвет окрасил небо абрикосовым и кремовым цветом, Тейлор и Азадин добрались до Тауденни, городишка на севере больше не существовавшего государства Мали. Они вышли из автомобиля. Снаружи, к удивлению Тейлора, жара снова опустилась на них, словно обтянутый бархатом молот. «Куда теперь?» — спросил Тейлор. «Нужно найти местных, которые знают, где лагерь туарегов, и смогут отвезти нас туда. Боюсь, нам придется ехать на верблюдах. На плато Танезруфт нет дорог». Владелец магазина, при упоминании проклятого имени Холта, мгновенно ставший любезным, отвел их к некоему Махфуду. На вид Махфуду было лет 50. От жизни в пустыне он высох и потемнел. «Конечно, я отведу вас к Холту. Много лет я был проводником Азалаи и соляных караванов». «Это далеко?» 25 миль. Часов 8 езды, если повезет». Тейлор застонал. «Когда мы выступаем?» «Вечером. Ночью не так жарко идти». Следуя советам Махфуда, Тейлор и Азедин запаслись кое-какими припасами, затем немного вздремнули в доме префекта. С восходом луны все трое собрались на окраине города. На спинах верблюдов были надеты деревянные седла в форме бабочек. Махфуд привязал к ним гербасы, бурдюки с водой. Верблюдами управляли с помощью уздечки, привязанной к веревке. Махфуд заставил верблюдов присесть. «Влезайте!» Тейлор и Азедин вскарабкались на верблюжьи спины. Животные встали, нерешительно протестуя против тяжкого груза. «Ваши верблюды пойдут за мной. Только не бросайте уздечки, если хотите их удержать, иначе все равно удерут». Махфуд двинулся к началу каравана. Держа шест на плече, он возглавил движение. Когда Тейлор все в том же грязном льняном костюме взобрался на спину верблюда, ему показалось, что путешествие будет не таким уж тяжелым. Через 2 часа тело превратилось в один сплошной синяк. Несмотря на ночь, температура держалась около отметки в 90 градусов. От монотонности езды Тейлору хотелось вопить. «Когда же, наконец, он доберется до Холта?» Болтаясь на спине вонючего животного, Тейлор неожиданно подумал о том, что все его путешествие выглядит не трагично, а скорее комично. Самолетом до Испании, паромом в Африку, на автомобиле через пустыню, на верблюде к лагерю коварных кочевников. Все это напоминало фильм, в котором герой постепенно деградирует и заканчивает свое путешествие, крутя педали трехколесного велосипеда. Пытаясь снова обрести уверенность в себе, Тейлор запустил руку под пиджак. За поясом брюк лежал пистолет. От соприкосновения с кожей оружие стало горячим. Над головой кружились созвездия. Внизу медленно дрейфовала пустыня. Туареги не двигались с места, поэтому найти их оказалось легко. Лагерь располагался во впадине, в которой даже Тейлор узнал пересохший вади. На расстоянии плоские овальные палатки из пальмовых волокон походили на брошенные цирковые шатры, забытые кем-то посередине песчаной пустыни. В центре лагеря стояла палатка современного вида, очевидно принадлежавшая главному инспектору манежа Холту. Тейлор попытался заставить верблюда двигаться быстрее, но животное оказалось неотзывчивым, словно камень. Прошла вечность, прежде чем они оказались в центре лагеря. Еще не рассвело, поэтому обитатели лагеря спали. Тейлор, поморщившись от боли, спешился. Спотыкаясь, он неловко заковылял к палатке Холта. Тактичный Азедин отстал, а Махфуд занялся верблюдами. Тейлор отодвинул клапан палатки и неожиданно ощутил удар кондиционированного воздуха в лицо, на мгновение утратив ориентацию. Придя в себя, Тейлор заметил в сумеречном свете палатки 2 фигуры. Они спали на разных койках. Обри и Холт. Оба в футболках. Если бы он застал их в одной постели, то застрелил бы. А сейчас... Глядя на жену и лучшего друга, спящих невинно, словно младенцы, Тейлор ощущал только отвращение к самому себе. Чувствуя шум в ушах, Тейлор поднес револьвер к собственному виску. Нажал на спусковой крючок. Раз. Еще раз. Несколько раз подряд. Ни дыма, ни пламени, ни запаха пороха, только глухие щелчки. Тейлор уронил руку и в немом изумлении уставился на предательское оружие. Затем вытащил обойму и посмотрел на нее, словно ожидая объяснений. Не дождавшись, отбросил обойму прочь и заплакал. Холт и Обри уже проснулись. Рассвело. Холт подвинул Тейлору складной стул и силой надавил ему на плечи. Тейлор сел. «Обри, ты не заваришь чаю?» «Да и Ник выпьет. Сделай одолжение». Обри сухо кивнула этим безмолвным движением, давая Тейлору понять, что не одобряет его поведение. Рыдания усилились. «Чертов Холт вел себя так, словно он один виноват во всем. Словно это он, а вовсе не Тейлор, несколько минут назад пытался покончить с собой». «Сначала это потрясает, я же понимаю, Ник. Черт возьми, если б ты знал, что было со мной, когда я открыл все это. Жаль, что ты не видел лиц солдат ООН, когда они начали стрелять в нас. Некоторые энтропические реакции, основанные на старой парадигме, благодаря широкому распространению демонов, теперь невозможны. Ты не сможешь завести двигатель внутреннего сгорания в пределах Земли Максвелла. Локальное накопление антиэнтропии как побочный продукт сортировки демонов. Одному Богу известно, почему наш метаболизм до сих пор работает. Шилдрейк считает, что мы имеем дело с морфогенетическим полем. Черт, об этом я и не помышлял, не буду скрывать. Я знаю только одно. Совсем скоро поле достигнет Европы. У них не останется выбора, они вынуждены будут применить моих демонов. Американцам, чтобы сообразить, что к чему, в лучшем случае понадобится еще лет 10. Впрочем, если они попросят, я приду им на помощь гораздо раньше». Тейлор перестал всхлипывать. «Что? Что ты сделаешь со мной?» Холт взглянул на Обри. Его лицо, юное, как в годы их учебы, выражало простодушное удивление. «Понятия не имею. Столько работы вокруг. Перекроить заново континенты, сотни стран, тысячи сообществ. Возьми то, чем мы заняты сейчас, восстановление Вади. Здесь полно воды, всего в 300 футах под землей. Эти новые силеробы, которые мы разработали, они формируют микрокапилляры, которые постепенно поднимают воду наверх. Мы могли бы использовать твои знания в восстановлении биосферы, но, возможно, у тебя есть и собственные идеи». Тейлор молчал. Холт обернулся к Обри, которая вернулась с чаем в руках. «Обри! Как думаешь, что нам делать с Ником?» Жена посмотрела на Тейлора, и он заставил себя ответить на ее взгляд. Никогда еще Тейлор не видел Обри такой сияющей и уверенной в себе. Весь этот бред в ее прощальном письме оказался правдой. Он с замиранием сердца ждал, что скажет Обри. «Дай ему работу», — уверенно ответила она. «Даже в наше время никто не вправе получать нечто, ничего не предложив взамен». Модель для сборки On Energy. Итак, вы послушали рассказ Пола Ди Филиппо «Любой крутой чувак» в переводе М. Клеветенко. Посвящен этот рассказ Полу Боулзу.